Внимательно слушает, снова что-то записывает в свой листик и грызет кончик ручки. Мать её, это нереально сексуально выглядит, так как ее розовые губы смыкаются на кончике ручки, и она ведет им по нижней губе, чуть оттягивая ее и обнажая ряд белоснежных зубов. Резко переводит взгляд на меня, и я продолжаю смотреть, так, чтоб она видела этот мой взгляд. Чуть снизу, направленный прямо на нее, медленно сползающий к ее груди и снова поднимающийся к лицу, застывающий на ее губах. Она замечает, как я смотрю на шариковую ручку, и тут же вытаскивает ее изо рта, поправляет волосы, заправляет за ухо. Она у нее крошечная, с серёжкой-гвоздиком в розовой мочке. Хочется нырнуть в дырочку языком. Когда я скажу ей что-то пошлое, она непременно покраснеет. Я в этом уверен. С трудом выжидаю, как оканчивается этот час. Выслушиваю нудные истории нескольких зомбаков. Они начинают рассасываться, пока она что-то пишет, гремят своими креслами, достают гаджеты. Я не тороплюсь, потому что мое время только начинается. И крошку ждет невероятный сюрприз, когда она выйдет отсюда. Не свожу с нее взгляда, пока она складывает свои тетрадки в рюкзак, заправляет снова пряди за уши, встает в полный рост. Она невысокая, у нее очень тонкая талия, и она вся хрупкая, нежная и в тот же момент дико сексуальная. «Ты хотел что-то спросить?» — закидывает рюкзак на плечо. «Нет, просто не люблю ломиться первым». Ее что-то смущает. Она не решается идти, и я тоже стою, потому что хочу выйти с ней вместе. У меня есть интересный план, точнее, их даже два, а то и все три, потому что если она не клюнет, мама оторвёт мне яйца. «Тогда можешь выйти за мной. Последним». Мимо меня снуют люди. Рядом рынок. Подхожу к киоску купить сигареты. Собралась небольшая очередь. Несмотря на плюсовую погоду, довольно холодно. Ветер мерзко, паршивый, пробивает насквозь. Без шапки мерзнут уши. Поднял воротник, потом накинул капюшон. Руки в карманы. Чёртовая зима. Впервые такая слякоть ужасная. Ни снега тебе, ничего. Бесит, что кто-то возится, и очередь никак не двигается. Краем уха слышу разговор базарной бабки с подружкой. Они продают какую-то ерунду на лотке, трусы, лифчики и прочий ширпотреб по дешевке. Я слышу не только их, но они совсем близко. Не знаю почему, но я слышу именно их. «Ой, да кто там сказал, что Колька сын Ерофеева?» «Ты посмотри, у Остапыча подбородок круглый. Без ямки, а у Кольки ямка посередине. А ямка — это наследный фактор. Если ребенок с ямочкой, а отец нет, значит, они не родственники. А Клавка навешала на Остапыча чьего-то ублюдка». «Ой, Верка, страсти какие! Ну, все может быть. Клавка любила гульнуть. Могла и от соседа слесаря залететь. Могла. Притом, глянь, сын какой рослый, а Остапыч, ну, такой себе. И 1,80 м не будет. Так что кто знает. А вот Васька, у него и ямка, и рост. Точно с Машкиным Васькой гуляла. Девушка, смотрите, какие трусики. Модные, ламбада называются. Да-да, новый завоз. Давайте размерчик подберем. Красные сегодня подвезли». Я оказываюсь у окошка киоска. «Две пачки Марльдора, пожалуйста». Вижу свое отражение, и у меня так отчетливо видна эта ямка на подбородке. Тру ее пальцем. Невольно смотрю на нее, как ошалелый. «Молодой человек, оплатите, что вы встали?» «Да, да, вот». Протянул ей деньги, а сам смотрю и смотрю на отражение. В груди все жжет. Мне почти физически больно. Но это же бред, да? Я же просто так услыхал. Это ничего не значит. Кто подтвердит такую ерунду? Все? Что? Я спрашиваю, еще что-то брать будете? А, нет, спасибо. То ли пьяный? Встал и стоит, морда разукрашенная. Отхожу в сторону. Пачку открыл, отбросил бумажку в урну. Сигарету в рот. Сильная затяжка. И перед глазами собственное лицо. Хватаюсь за сотовый и в Google. Вбиваю. Свободен Геннадий Арсеньевич. Лицо увеличиваю и... Вашу мать, никакой ямки нет. Но это же бред, да? В который раз спрашиваю сам себя. Просто разговор каких-то бабок. Хватаю такси и называю адрес. Мне нужно знать точно прямо сейчас. Я должен был у нее переспросить. Должен был понять и еще раз услышать от нее эту правду. Хотя и сказал ей тогда, что это наша последняя встреча. Сказал, что больше не хочу ее видеть, и что между нами давно нет ничего общего, и она может и дальше жить своей тупой жизнью, искорёжив жизнь мне и не испытывая угрызений совести. Говорят, мать — это святое, и мы должны научиться прощать. И я мог бы простить, будь я кем-то другим. Простил бы, если бы не помнил, как боролся за нее и ее любовь до последнего, как отдавал свою жизнь, свою юность, чтобы, не дай бог, маму не тронули. А она просто взяла и бросила меня. Легко, как бросают бездомную собаку. Черт, даже собака мать не бросит своих щенков, а будет заботиться до последнего. Она не собака. Собака не заслужила называться с ней одним именем. Приезжаю к дому, бросаю деньги таксисту и по ступенькам вверх к двери. Есть пару вопросов, мама, и ты мне на них ответишь. Что-то у меня в голове не сходится. Открывает все тот же плешивый черт. Он удивлен. Его глаза буквально выкатываются на лоб. Можно подумать, дьявола увидел. Ну да, я немного подразукрашен, но не так все плохо, что резко бледнеть. Чего ты обосрался, лысый? Где она? Кто? Хозяйка этого дома. Где она? Ты же ей прислуживаешь? Я управляющий, а дом сдаю почасово. Что? Переспрашиваю, и в горле становится сухо-сухо, легкий удар под дых, и я немного сбит с толку, а точнее я уже нахрен с него совершенно сбит. У меня каша в голове, мозг закипает нахрен, думать не могу, потому что сейчас взорвусь. Да, дом сдается по часам. В прошлый раз клиентка сняла его на целую ночь. Какая клиентка? Ну, знаете ли, такая информация... Мы ее не распространяем. Мне позвонили, заказали, перевели деньги. Как это обычно делается? Мне нужен номер, с которого звонили, и имя. Вы с ума сошли? А так, протянул ему несколько стодолларовых купюр. Он осмотрелся по сторонам, потом полез в сотовый. Сейчас посмотрю, кто со мной связывался в то воскресенье. Да. Деньги всегда творят чудеса. Многие говорят, что счастье не в деньгах. Да, черт возьми, в них нет никакого грёбаного счастья. Но, сука, они дают свободу. То самое ощущение, когда ты можешь все, ну или почти все. Они открывают любые двери, открывают и закрывают рты. От них слепнут и глохнут, когда надо. А когда надо, начинают прекрасно видеть. Вот номер, с которого сняли дом. Женщина представилась Кристиной. Он показал мне номер телефона и тут же убрал сотовый, снова оглядываясь по сторонам. А я так и врос в ступеньки. Словно все мое тело опять превратилось в камень. Потому что это был номер Марго. Это она звонила и сняла дом. И мне не нравится, что происходит вокруг меня. Я хочу знать правду, и я ее узнаю. Открываю кадр за кадром и смотрю на этого братца, читаю новости. Нет, не те, что пестреют в интернете, а через своего дружка, который достает в сети потертое. То, что тщательно пытались убрать, но так и не смогли до конца. Вот он, грандиозный скандал, который я искал. Точнее, я не ожидал его увидеть. Перерыл столько говна, столько лишних фото. Вначале разочарование, а потом... Потом эта статья. Чудовищная авария, устроенная отпрыском самого Свободина. Авария со смертельным исходом. Пострадали 4 человека. Ублюдок влетел в остановку и смял там все нахрен в смятку. Погибли 2 женщины. Еще 2 человека в тяжелом состоянии попали в больницу. Конечно, все было замято. Нашелся виновный, который якобы чуть не врезался в Свободина-младшего, и тому пришлось крутануть руль. Я так понимаю, что семьям были выплачены огромные отступные, чтоб они закрыли рты. Тяжело травмированных вытащили с того света. И вот она, радужная статья «Благодарность Свободину за операцию в Германии» для Илоночки Лужниковой. Пазлы, пазлы, в голове сплошные пазлы. Хватаю ключи, снова такси и теперь в клуб. К маман, пора нам кое-что обсудить. Влетаю к ней, закрываю дверь изнутри, при том так, чтобы ее хер открыли снаружи. Иуда, какого хера? Ты что себе позволяешь? Пошел вон! Как тебя охрана пропустила? Ну, по старой дружбе. Если помнишь, у меня всегда были прекрасные отношения с твоими шкафами. Денег дал, да, сучёныш? Да нет. Не все покупается и продается, не знала? Иногда бывает и бесплатно. Гогич пустил, падла. За то, что урезала ему выплаты, ублюдок, уволю нахер. Никого ты не уволишь. 2 шага к ней, а она к окну. Открою и заору. Куда? В стену. У тебя ж там склад самотыков. Или что там у тебя в том гараже, м? Секс-машинка, которая удовлетворяет твои ненасытные дырки? Что тебе надо? Ты знаешь. Нет! Она напугана и явно не ожидала меня увидеть. И мне нравится видеть, как моргают ее глаза, как она покрывается мурашками, как бледнеет, потому что знает, сюда никто не войдет. Дверь заблокирована изнутри. Она так делает, когда закрывается с новенькими. «Знаешь, говори, зачем ты наняла мою мать? И какого хера вы сочинили сказку об отцовстве? Где эта сука, которая меня обманула? Это ж была ложь, да? Какая мать? Что ты несешь?» В 2 шага около нее, за шкирку и к стене. Так, чтоб вдавить спиной, и чтоб ее перепуганная крысиная ухоженная морда оказалась перед моим лицом. Моя мать! Последняя клиентка была моя мать! И это твоих рук дело! Кто заказал? Говори! Ты не сама это придумала! Не знаю, о чем ты! Правда? Сунул руку в карман и повертел перед ее носом флешкой. Знаешь, что здесь, м? Что? «О, тут терабайты видео, как ты трахаешь несовершеннолетних мальчиков и подкладываешь под клиентов девочек. Здесь тонна информации, которую я просто нахер солью по всем соцсетям вместе с лицами клиенток и клиентов. Ты представляешь, что они с тобой потом сделают?» Ее лицо не просто побледнело, оно посерело, стало пепельным. Стало невероятного пергаментного цвета. Губы поджались и задрожал подбородок. Она не верит, и одновременно с этим все ее тело затряслось от ужаса. «Блеф! У тебя не может быть такой инфы!» «Проверим. Ты же знаешь, как я умею дружить с нужными людьми». «Что ты хочешь, подонок? Думаешь, я после всего этого возьму тебя обратно?» «Нахера мне ты нужна и твой бордельник? Правду! Зачем тебе была нужна моя мать? Почему к тебе приходил Свободин-младший? Это он тебе заплатил за авантюру с Дианой? Отпусти, ты делаешь мне больно!» Разжал пальцы, опуская ее на пол, но не давая даже пошевелиться. «Откуда мне знать, что ты не наделал копий?» «Не наделал. Ты знаешь, что если сказал, так и есть. Тебе придется мне поверить». Покрутил перед ее носом флешкой. «Говори». «Свободин встретился со мной. Ему нужна была моя помощь. После той аварии, если ты знаешь, о чем я. Отец лишил его наследства и выгнал из дома. Все свое состояние он переписал на Диану, на свою единственную дочь. Он возлагал на нее огромные надежды. Для того, чтобы вырасти снова в глазах отца, нужно было опустить Диану. Для этого наняли тебя. Сука, ублюдок, хренов сукин сын. А моя мать? Ты все начал портить. Какая ему была нахрен разница? Ну а вдруг отец все оставит внуку? Ты об этом не думал? Если Диана умрет, а еще и сделает аборт, разве это не решит все проблемы? Я тебе этого не говорила. Дай сюда флешку. Как? Как ты это провернула с моей матерью? Где ты ее нашла? В подворотне. Причесала, приодела, месяц ее готовила. За кругленькую сумму она бы и не на такое пошла. Затылок больно кольнуло, и глаза наполнились слезами. Сглотнул горечь и сухость в горле. Сука не увидит, что причинила мне боль. Слишком много чести. И где она теперь? В своей тьму таракани пропивает заработанное с собутыльниками. Хочешь, дам адрес? Нет. Ха-ха-ха, так я и думала. Знаешь, она спросила, сколько. Ее даже не удивило, что это будешь ты. Плевать. Флешку отдай. Подавись. Но если я не выйду отсюда целым, найдутся и копии, поняла? Улыбочка пропала, и она выхватила флешку. «Ублюдок! Иуда! Я ж тебя вырастила! Я тебя на груди своей грела!» «Спасибо, маман. Отогрела хорошо и научила тоже. Так что я тебе даже благодарен». «Что? Думаешь, Свободина тебе достанется?» «Никто не даст. Размечтался. Такие девочки не для таких, как ты, уродов!» «Да пошла ты!» Направился к двери, выдыхая, чувствуя, как все тело горит, как отнимаются ноги и руки, и мне надо срочно. Мне надо немедленно к ней, в больницу, не дать убить нашего малыша. Моя девочка, моя маленькая, моя родная.